Глава третья. Началось все в конце января. Ученики еще обсуждали рождественские каникулы и свои подарки. Стояла холодная и ясная погода. Огромные платаны во дворе выглядели голыми и черными на фоне белого неба. Земля была твердой и промерзшей, но снег не выпадал. Каждый день мальчики говорили, что он вот-вот выпадет, но его не было. Тогда они грустно глядели на небо и вспоминали, как в прошлые годы в это время играли в снежки. Перед каникулами воспитатель организовал посещение больницы. Весь декабрь собирали подарки и складывали их на большом столе в глубине класса для самостоятельных занятий. Каждое утро, прежде чем сесть за парты, ученики, стараясь привлечь к себе внимание, относили туда свои подарки. Иногда игрушки, иногда печенье или сигареты, иногда кульки с конфетами или с засахаренными фруктами. Но чаще всего книги. Старые зачитанные романы без обложки, которые охотно отдавали родители. Выложив на стол приношения, ученики, сделанным безразличием, приходили на свои места и погружались в домашние задания перед тем, как отправиться на урок. При этом они не поднимали головы, словно бы и не интересуясь тем, как реагируют на их дары остальные. Во время каникул ученики небольшими группами навещали больных и относили им подарки. Но Дени в этом не участвовал. В первые дни январских занятий сбор подарков и походы в больницу продолжались, однако Дени не подошел к воспитателю, чтобы записаться в список посещений, как другие ученики. Жаки Рено нарисовал на картоне большую картину. Мальчик с грустным лицом, зеленого цвета и черными кругами под глазами, лежит на больничной койке. Сверху Жаки крупно написал тушью: «Приносите, приносите, вы нужны больным. Приносите, приносите, давайте поможем им». Рисунок повесили на двери класса для самостоятельных занятий. Но Дени так и не записался. Как-то утром в среду после службы воспитатель задержал Дени на выходе из часовни, остальных учеников отпустив во двор. «Я не видел вашего имени в списке посещений больницы», — сказал воспитатель. «Я не записывался», — сказал Дени. Воспитатель был одного с ним роста. Он улыбался, чтобы Дени чувствовал себя свободно, и от этого щеки на его румяном лице надувались. Темные волосы на его непропорционально большой голове были гладко прилизаны. Воспитатель поднял камешек на верхней ступеньке лестницы и бросил его во двор. «А почему вы не ходили туда на каникулах?» «Я ничего не принес в подарок», — сказал Дени. «Это не имеет значения». «А я думал, имеет». Воспитатель провел рукой по сутане, стряхивая пыль. Старая сутана лоснилась на локтях и коленях. «Это не имеет значения», — повторил воспитатель. «Вы могли бы пойти туда с остальными. Почему бы вам не сходить в следующий четверг?» Дени пожал плечами и стал разглядывать облако на белом небе. Облако не двигалось. «Вы же знаете, по четвергам я обычно наказан». «Может быть, в таком случае вы постараетесь не шалить?» «Я стараюсь», — сказал Дени. «Честное слово, стараюсь. Просто никто не замечает этого». «Странно», — сказал воспитатель. «Если бы вы старались, я бы наверняка заметил». Он закончил разговор и стал спускаться по лестнице. Дени не двигался, устремив взгляд к облаку. Вот всегда так. Они уходят, непонятно, о чем они думают. Никогда не угадаешь, о чем они думают. Остаешься один на один с пустотой, как будто у тебя что-то отобрали. Кажется, ничего не отобрали, и тем не менее после их ухода ты чувствуешь себя опустошенным. Ожидал, что что-то случится, и не случилось. В следующую среду, перед окончанием вечерних самостоятельных занятий, префект зашел в класс раздать штрафные листки тем, кого оставили после уроков. Дени не поднял головы. Он готовился к неприятностям и, не глядя на префекта, листал словарь. Он услышал, как Рамон возмущенно произнес: «Ох, Рамона наказали». Каждый ученик, кому доставался листок, произносил возмущенное «Ох». Следом Дени услышал голос Лекруа, потом Касанье. Префект приблизился к его парте и прошел мимо. Он не положил перед ним листок? Дени взглянул на часы, не разбирая, какое они показывают время. «Тебя не наказали?» — радостно прошептал Пьеро за спиной. «А тебя?» «Тоже нет». Только бы он не вернулся. «Нет», — сказал Пьеро, — «он никогда не возвращается». Префект открыл дверь класса для самостоятельных занятий, и ученики встали. Префект вышел, и ученики сели. И как каждую среду те, кто не получил листка, издали громкий и долгий вздох облегчения. Затем над склонившимися головами воцарилась тишина. В дверях больницы никого не было. Пьеро пришлось подняться с остальными. Дени присоединиться к ним наверху. Сбоку от аллеи виднелись жалкие голые лужайки. Было холодно, и Дени, чтобы согреться, притопывал на ходу. Он слышал только шум собственных шагов. В большом здании было тихо, все окна залеплены грязью. В вестибюле в лицо дохнуло теплом. Он закрыл дверь, заметил, как за стеклом какой-то толстяк разговаривает по телефону. Дени подождал, не появится ли кто-то еще, но никто не появился. Тогда он двинулся по коридору, в конце которого оказалась комната с приоткрытой дверью. Просторная комната, без мебели, явно пребывавшая в запустении. Здесь Дени обнаружил монахиню в белой накидке, которая стояла у окна и смотрела на небо. Он видел ее со спины. Монахиня была довольно высокой, стояла неподвижно, ее накидка аккуратными прямыми складками спадала на плечи. Дени вошел в комнату и замер в нерешительности, машинально смахнув со лба прядь жестких волос. Под мышкой он держал сверток. Монахиня не слышала, как он вошел, и продолжала смотреть в окно, опираясь бледными пальцами о стекло. «Сестра!» Она быстро опустила руки, но обернулась не сразу, словно испытывала неловкость от того, что ее застигли врасплох. Против света лицо ее толком было не разглядеть, но Дени догадался, что она улыбается. Он тоже улыбнулся, и она шагнула ему навстречу. «Вы ищете своих друзей?» Приятный голос, такие голоса бывают у людей от природы мягких или о чем-то грустящих. Темно-голубые глаза казались огромными. Дени смотрела в ее глаза и не отвечал. «Вы ищете своих друзей?» — повторила монахиня. Она держалась очень прямо. Дени смешался, пробормотал что-то невразумительное. Она мило нахмурила брови, показывая, что не понимает его. «Я из католической школы Святого Франциска», — сказал Дени. «Ваши друзья наверху, в восьмой палате». «Восьмой палате?» «Идемте», — сказала она, — «я вам покажу». Она прошла вперед, Дени следом за ней. Вернулись в вестибюль. Затем пошли по другому коридору, в конце которого оказалась лестница. «Ваши друзья на третьем этаже», — сказала монахиня. «Палата 8. Первая, справа. Не теряйтесь больше». Она улыбнулась, опустила голову и ушла. Дени смотрел, как она исчезает в длинном коридоре. Он чувствовал себя полным дураком. Поднявшись на третий этаж, Дени нашел остальных. Посещение длилось почти 2 часа, мальчики разговаривали со стариками, те в ответ брызгали слюной и выпускали клубы табачного дыма. Дени вместе с Пьеро оказался у постели худого человека с запавшими глазами, которого только что прооперировали. Тот рассказывал им про свою болезнь, повторяя то и дело, что у него осталось всего несколько сантиметров кишок. Это была уже 4-я его операция. Курить он больше не мог, так что Пьеро подарил ему коробку шоколадных конфет и детективный роман. Делая вид, что внимательно слушает, Пьеро хрустел пальцами. Дени стоял у окна и думал о том, что сестра, наверное, приняла его за идиота, когда он что-то позорно лепетал. «Сколько ей может быть лет?» Она выглядела совсем молодой, но Дени всегда ошибался, когда пытался определить чей-то возраст. И потом, почему она стала монахиней? Без сомнения, она набожная и добрая, но почему она стала монахиней, имея такое красивое лицо? Обычно сестры не бывают красивыми. Лица их выглядят добрыми, и думаешь, что они вправду такие, но на самом деле нет. Рамон говорил, что только уродины становятся монашками, потому что не могут найти себе парня. Если Рамон прав, то эта сестра с красивым лицом обязательно должна была найти себе парня. Дени внезапно подумал, что пусть даже с красивым лицом, но лучше все-таки, чтобы она была монахиней. Он не знал почему, но неосознанно чувствовал, что предпочел бы, чтобы именно так оно и было. ушли из палаты все вместе, когда уже стемнело. С больными прощались за руку. Другая монахиня, гораздо старше той, красивой, поблагодарила их на лестнице, и они сбежали вниз. В вестибюле красивое лицо, как назвал про себя молодую монахиню Дени, разговаривала с женщиной, которая держала за руку бедно одетую маленькую девочку. «Добрый вечер, сестра Клотильда!» — закричали мальчики, проходя мимо монахини. Она повернулась к ним и попросила не шуметь. Дени пропустил к выходу ребят и на минуту задержался в дверях. Красивое лицо снова склонилось над девочкой и о чем-то шепотом говорило с ней. Когда женщина с ребенком отошли, монахиня заметила Дени. «Ну, нашли?» «Да, спасибо», — ответил Дени. «Вы здесь первый раз? Я вас раньше не видела, других я знаю». «Да», — ответил Дени, — «в первый раз». Он хотел было добавить, что придет еще, но не мог подобрать слов. Все выходило как-то глупо. Он попрощался и открыл дверь. Она улыбалась, спрятала руки в широкие рукава платья. «Вы хорошо учитесь в школе?» — спросила она. Дени помрачнел. «Так себе». Он понял, что добавить нечего. Поднял воротник куртки. На улице дождь лил на ступени каменной лестницы. Он снова попрощался и, не оглядываясь, вышел. Побежал догонять остальных. Опустив под дождем голову и чувствуя странную тяжесть в груди.